Из префектуры Дюкро в бешенстве поддал ногой какой-то мяч и только потом с ужасом разглядел, что это не мяч, а голова ребенка. Седан — самая черная страница французской истории. Было 22:00, когда Винфен со штабом и адъютантом императора Кастельно прибыли в бедненький замок Доншери на берегу Мааса, где их ожидали победители. Комната для переговоров была украшена зеркалом в простенке и портретом Наполеона I. Посреди стоял накрытый дешевой скатертью стол и несколько стульев. Французы, позвякивая саблями, сразу же отошли к окну. Немецкие генералы, громыхая палашами и звеня шпорами, сгрудились возле кафельной печки. Мольтке, натянутый как струна, высоким голосом ликующе прогорланил: «Разбитые вдребезги! Ваше сопротивление тщетно! Если не сдадитесь, мы сокрушим вас с первым лучом утренней зари!» Бисмарк сел, деловито спросив французов, чью шпагу вы сдаете, Франции или Наполеона? За всех поторопился ответить Кастельно. Мы сдаем шпагу Наполеона. Ну, хорошо, сказал Бисмарк, подумав. Значит, Франция оставила шпагу в своей руке, а это обстоятельство вынуждает нас предъявить вам очень суровые условия. Мольтке, затаив усмешку, обратился к Винфену. Знаете ли, сколько у нас пушек? Их ровно 690, и каждая имеет свою цель в седане. Во мраке ночи пролился бурный, освежающий ливень. Винфен подписал капитуляцию. Только 3000 храбрецов штыками пробили дорогу в Бельгию, а 83 000 французов сдались в плен. Победители уже не знали, куда складывать трофейные ружья. Утром 2 сентября Бисмарк взгромоздился на свою рыжую кобылу и тронулся навстречу Наполеону III. Он ехал под дождем вдоль аллеи, обсаженной старыми вязами. На его голове расплылась в блин белая солдатская бескозырка. Вдали показалось открытое ландо, в котором сидел укрытый дождевиком поникший император Франции. Бисмарк дал кобыле шенкеля, и она, показав заляпанное грязью брюхо, взвелась на дыбы. Выхватив палаш, канцлер отсалютовал своему пленнику. «Нет!» — крикнул он хрипло, простуженно. «Вы не Христос, а я не Пилат! Помните, вы говорили, что каждый политик подобен высокой колонне? Пока она торчит на пьедестале, никто не берется ее измерить, но стоит ей рухнуть, как все накидываются измерять ее высоту. Вы рухнули, сир!» Свернув с аллеи, он поскакал прочь, давя копытами лошади кочны неубранной капусты, растаптывая стебли гниющей спаржи. Берлин ликовал. Королева Августа часто появлялась на балконе замка, не уставая раскланиваться перед депутациями верноподданных. Своего лакея-лотаринца, знавшего французскую кухню, она отправила под Кассель, где в замке Вильгельмсге отвели покои для пленного императора. «Корми его досыта», — наказала Августа, — «как и он кормил в Париже моего короля». 4 сентября в замке появился Наполеон III и швырнул в угол кепи. «Что вам угодно?» — сразу же спросили его. «Только покоя. О, и библиотека. Чья она? Жерома Бонапарта, вашего дяди?» «Как раньше назывался? Вильгельмсге. Наполеонсге. Прекрасно», — сказал Наполеон. Здесь его навещал железный канцлер Бисмарк. О чем они беседовали? Это осталось тайной историей. Париж слишком бурно воспринял известие о драме в Арденнах. Было еще темно, когда протопал батальон национальной гвардии, составленный из одних лавочников буржуа. «Отречение!» — вопили они. «Требуем отречения!» Следом прошел батальон парижских пролетариев. «Не отречение, а свержение! Долой!» Рассвет 4 сентября Евгения встретила словами: «Не уготован ли мне эшафот, как и Марии Антуанетте?»